Глава 22, в которой ведьма встает. Никто из дерущихся и напряженно за ними наблюдающих не заметил, как поднялась на ноги оглушенная Силвером ведьма. Я оглянулась только, когда Финеар заорал. «Нет, Ивица, не надо!» Ведьма застыла у стены, вскинув напряженные руки со скрюченными пальцами. Не дать не взять старый корявый карагач без листвы. Это впечатление подчеркивало и растущая гигантская черная тень за ее спиной. Широко раскрытые глаза торжествующе горят. На щеках румянец. Да, знатно напоили ее сегодня королевскую кровушкой. Уж не из тех ли она злых ночных духов, что высасывают жизнь из беззащитных перед нечистью спящих? Руки и тело ведьмы мелко дрожали, но нет усталости. Вибрировали от переполнявших ее сил, энергии, которая струилась по распрямившемуся и странно удлинившемуся телу. Кажется, синхронно с ней дрожали и сами стены подземелья. Распущенные седые волосы извивались в воздухе, словно ленивые змеи. Их кончики искрили, как натертая шерстью эбонитовая палочка, да и сами ногти и пальцы тоже начали светиться зеленым. «Нет!» — в тревоге кричал Финеар. «Не надо, Ивица, только не здесь!» Паучиха его не слышала. Запрокинутая голова ее опустилась, светящиеся белым огнем глаза факела нашли врага. Ведьма торжествующе ухмыльнулась. Руки завертелись, лепя из воздуха зеленоватый искрящийся шар. Он рос, как снежный ком, разгорался, становился просто ослепительным. «Нет!» Даже дерущиеся замерли от этого вопля. Но остановить колдунью было уже невозможно. Хохотнув, Ивица коротко размахнулась и швырнула огненный шар в короля. В самом своем полете шар распухал, заполняя комнату зеленым свечением, как будто мы погружались в морскую глубину. Ох, время замедлилось, мы все просто застыли. Шар летел и летел, а Силвер... Король вскинул над головой руки, словно в некоем танце. Медленно кружатся скрещенные кисти рук со сложно сплетенными пальцами. Я едва удержалась от желания протереть глаза. Его запястье, окутанное золотистой дымкой, как будто и вовсе не было сломано. Силвер и навстречу огню шагнул-то, как танцор. Вскинутое колено, прямая спина, руки, беспрерывно движущиеся в только ему слышном ритме. Изогнулся. Застыл на одно бесконечное и мимолетное мгновение. И обрушился руками, всем корпусом вперед, точно двинув перед собой невидимую массу воздуха. Невидимую, но вполне ощутимую. Столкнувшийся с ней, колдовской шар заискрил, сплющился, растекся зеленой краской, ища брешь в призрачной защите. Ивица тоже подалась вперед. Из ее растопыренных корявых пальцев сучков невиданными побегами прорастали тонкие огненные молнии, вонзавшиеся в прозрачный щит. Колдовской огонь воспрянул, уплотнился, надавил сильнее. Оскаленное лицо Силвера исказилось от напряжения. На выпрямленных руках выступили жилы, застывшее тело превратилось в мраморную скульптуру. Прямо бери его, рисуй и лепи. Если б можно, было бы ему как-то помочь. Но и сейчас, как в драке с Финеаром, это был только его, королевский бой. Я взглянула на князя. Бледный, застывший, тот следил за происходящим с отчаянием. «Значит, королевский дар умер, да, Финеар? Чьей победы ты сейчас боишься больше?» Силвер все сильнее изгибался назад, хотя с места не сходил. Сдвинься он сейчас хоть на дюйм, хоть на волосок, и его поражение станет неизбежным. На лице паучихи, превратившемся от натуги в обтянутый кожей череп, проступила торжествующая и безумная, безумная усмешка. Она резко хлестнула вскинутыми руками, словно полосанула когтями воздух. Силвер вздрогнул, зашипел, и я увидела на его груди мгновенно проступившие глубокие царапины. Десяток царапин. «Ах ты, мерзавка! Мало ему от тебя на пыточной скамье досталось!» Я наклонилась, схватив первый попавшийся под руку предмет. Им оказался свиной пузырь с налитой в него драгоценной красной краской. И со свирепым «Подавись, ведьма!» швырнула его в паучиху. Пузырь врезался в стену, окрасив ее стекающей кровью. Второй снаряд ведьма встретила на излете, отмахнулась небрежным движением руки. Желтая краска взорвалась, осыпав изящными, раскаленными брызгами все окружающее, в том числе и меня. Зато Силвер успел воспользоваться тем, что ведьма на мгновение отвлеклась. Принял тяжесть щита и огня на грудь и мощным, даже со стороны чувствовалось, каких усилий ему это стоит, толчком отбросил колдовское пламя вперед и вверх. С грохотом, от которого содрогнулось все гнездо призраков, огонь столкнулся с камнем. Все замерли. Мы, зрители, шатающиеся от усталости Силвер, ведьма со вскинутыми руками. Мгновение ничего не происходило. Потом по потолку пошли трещины. «Ой-ой», — подумала я. «Ой-ой-ой-ой».